Третья дорожка второй кассеты. Было совершенно ясно, что Анна Лукьяненок — самая красивая женщина в Сосновке. Ее родители, видимо, недавно распрощались с теплой Украиной, где у женщин бывают вот такие рисованные брови, вот такой румянец на тугих щеках, вот такие женственные формы тела, такое торжество цветущей плоти и женского здоровья. Одним словом, вдова Анна Лукьяненок была такой, что капитан Прохоров, впав в риторику, подумал напыщенно: вот если взять Рубенса, добавить к нему фламандцев, да разбавить все это Ренуаром. «Садись, оперативный работник!» — услышал он веселый голос Анны Лукьяненок. «Садись вон на ту табуретку!» Прохоров неторопливо прошел в комнату, попробовав на прочность табурет, сел на него и внимательно стал разглядывать Аннину кровать. «Королевская ложа!» — опять напыщенно сказал Прохоров. «На такой кровати, Анна Егоровна, можно играть в городки, исключительно выдающаяся кровать. Да, кровать не уступала в монументальности русской печки. Возведенные, видимо, местным столяром, стояли широченные, обвитые резьбой спинки. Трепетал ситцевый, очень яркий балдахин, полок, резные бильярдные ножки давили на шаткий пол с такой силой, точно хотели провалить его в тартарары. Плоскость кровати была квадратной. На кровати лежало, стояло и валялось так много разнообразных вещей, что было понятно, это не кровать, а жилище Анны Лукьяненок. Судя по спицевым моткам шерсти, Анна на кровати вязала. От того, что на цветастом одеяле стояли две тарелки, можно было заключить, что Анна ела на кровати. Исходя из того, что на спинках висело много одежды, можно было понять, что и гардероб находился тут же. Всем была кровать для Анны Лукьяненок. Ложем, столовой, гардеробом, столом для игры в подкидного дурака, кухней. Вся жизнь женщины проходила на кровати, такого Прохоров еще не видывал. «Вот это кровать!» — продолжал восхищаться он. «Вот это кровать! Как же вы ее везли от столяра-то ночью?» Она захохотала легко, спокойно. «Днем!» — сказала вдова. «Я ее нарочно днем везла!» «Как тебя зовут, величают? Это ты мне не сказал». «Александр Матвеевич, вот как меня зовут», — солидно ответил Прохоров и, подумав, добавил. «А я не такой вас представлял, Анна Егоровна. Счетовод, конторская крыса, бумажная душа. Вот ты думал, что вы другая». «Какая же?» «Да вот такая. Черноволосая, высокая, худая, глаза злые. По улице идете, на скулах яркий румянец, рот сжат, губы тонкие. Голос у вас должен быть низким, кожа на переносице обязана блестеть, волосы должны быть прямыми». Прохоров уже понял, что ему хорошо сидеть в доме у Лукьяненок, смотреть на то, как она его слушает, разглядывать кровать. Он уже почувствовал, что разговор с Анной будет легким, полезным и умным. «И разговариваете вы не так, как я ожидал», — продолжал Прохоров. «Думал, что вы скажете: присаживайтесь, товарищ Прохоров, я готов давать показания, а вы: как там тебя зовут, величают». К таким словам Анна Егоровна надо юбку до щиколоток, нагло уситься платочек, на стол самовар. Анна сидела на кровати, страшная. Такой вот женишься, мир исчезнет. Какое дело до мира человеку, которому постоянно светят эти ясные глаза? Небо покажется совчинку тому человеку, которого навечно полюбит женщина с такими коленями, в которые хочется уткнуться лицом и молчать, вечность не двигаться, вечность. Что ж ты, Женька Столетов, что ж ты глупый? «Я к вам, Анна Егоровна, вот почему пришел», — сказал Прохоров. «Я Из-под земли достану тех, кто помог Столетову умереть. Он сделал крошечную паузу. Уверен, вы любили Столетова. Все факты сходятся на том, что вы его любили. Третий десяток лет доживала на земле Анна Лукьяненок. Считанные годы оставались до морщины вялого рта, тонкой кожи на веках, бабьи утиной походки. Она сейчас, после слов Прохорова, обмякла, налитым цветущим телом возле губ прорезались морщинки, глаза пленяли. — Ну, спасибо, Александр Матвеевич, — негромко сказала Анна. — Мне такого давно не говорили. Думают, не может вдова любить, балуется. Она поднялась, взяла с окна цветастый платок, накинула на плечи. Прохладно было ей в душной комнате. — Вы неделю в деревне пооколачиваетесь, да и уедете, — перейдя на «вы», — продолжала Анна. — Поэтому нет мне резона вам врать, Александр Матвеевич, убеждать, что я не такая, как думает деревня. Она усмехнулась. — Правду тоже обидно говорить. — Ну вот вам правда. Я покойному мужу 7-й год, верная. Ну разве не обидно мне об этом говорить? Она подняла на Прохорова ясные, чистые глаза, усмехнувшись, попытала надернуть юбку на белые колени. Это ей, конечно, не удалось, ноги остались далеко открытыми. Было странно. Высокая прическа, мини-юбка, босоножки, современно, привычно. А вот речь по-деревенски напевна, слова стоят друг от друга далеко, и кажется, что говорит не Анна. И все время хочется оглянуться, чтобы увидеть другую женщину, пожилую и допотопную. — Вам многого не понять, Александр Матвеевич, — сказала Анна. — Вы мужчина, мужик, а я баба. Кто понял, как это тяжело, баба? Вот вы сидите, так вы один, а во мне столько таких, как вы, напихано. Бабы ее много, так мне одна умная старуха говорила. Она смотрела в окно, в зрачках отражалась низкая туча. — У меня детей нет, Александр Матвеевич. Покойный муж был хороший человек, но мужик плохой. — Почему это я вам все рассказываю? — вдруг спросила она и сама же ответила. — Вы с женщинами невезучий, Александр Матвеевич. Вот и ног моих голых боитесь, как Женя боялся. Я их закрою. Она медленно стянула с плеч платок, заботливо укутала колени, затем посмотрела на Прохорова из-под лобья. В комнате было тихо. Над крышей уже отчетливо поговаривал с землей картавый гром, сверкнула дважды тусклая молния меж обью и небом. Протягивались не то дождевые, не то световые штрихи частых линий. На берегу ожидающе кричали ребятишки. — Я тоже в любви невезучая, — продолжала Анна. Но я бы этого не знала, если б не Женя. Я б так и думала, что любовь такая и есть, как у меня к мужу была. А тут Женя, пропала я, пропала. И 9 лет разницы, и Людка гасила, и необразованность, и слава моя проститутчья. Один человек для меня родился, да и он на 9 лет опоздал. Я много раньше родилась, и чего я? Людка Игасиловой не родилась. Говорить Анне было трудно. Слова от губ отрывались куцами, укороченными, словно застревали в горле. На шее, шевеля кожу, пульсировала кровь, серым сделалось крепкое, пышущее здоровьем лицо. — Ничем не поможешь, — подумал Прохоров и спросил. — За что Евгений не любил Гасилова? — За все. Секунду помолчав, ответила Анна. — За себя, за Людку, за Сухова, за Притыкина, за меня, за жеребца Рогдая. Эх, вижу, не понимаете вы, Александр Матвеевич, так я с другого конца зайду. Вы бригадира Притыкина знаете? — Знаю. — Тогда сейчас все поймете. Притыкин, гад, сволочь, проститутка в штанах, но он хоть пьяным бывает, а? Гасилов мертвяк. Теперь понимаете, Александр Матвеевич? Понимаю, сказал Прохоров, хотя не мог представить, как можно назвать трупом человека с такими умными глазами, как у Гасилова, с фигурой Созидателя. А Женя тоже говорил, что Гасилов не живой. Она укоризненно покачала головой. Да разве было у меня время, Александр Матвеевич, говорить с Женей о Гасилове? Стал б я о нем говорить, если... Я за всю жизнь три раза с Женей-то разговаривала. В первый раз на покосе, когда коп навозили. Второй раз на скамеечке мы с ним сидели. А в третий раз последним был. Крупные мысли приходили в голову Прохорова. О жизни и о смерти, о женщинах, о конях, о зеленой траве, о синем речном безлюдье. Впервые с того дня, как Прохоров сидел на пеньке с Андрюшкой Лузгиным, в ушах опять возник протяжный мотив. Среди высоких хлебов затерялась небогатое наше село. Опять шла с коромыслом на плечах мать Прохорова. Босые ноги оставляли круглые следы на желтой глине, ведра покачивались, в них купалось маленькое чистое солнце. На матери была длинная юбка, вышитая белая кофта, казалась желтой. Куда шла мама, он не знал, она почему-то несла ведра в противоположную сторону от их дома. Прохоров сунул руки в карманы, покашлял. Поглядев на Анну Лукьяненок, почувствовал, каким узкоплечим, низкорослым был он. Ощутилась мешковатость собственного костюма, плохо завязанный галстук, слишком свободный воротник рубашки и шишечка на носу. Ждал, Анна поднимется, подойдет к нему, наклонившись, проведет пальцами по волосам, скажет: «Чего ж ты, Санько, такой скучный? Ну, попалась тебе плохая баба, ну, разженился ты с ней, чего ж ты три раза на день-то помираешь? Есть у тебя, Санько, еще одна, вот на ней женись, не бойся, а женись». «Что произошло? 9 или 10 марта?» — спросил Прохоров. «Что случилось в этот вечер, когда Женя приходил к вам?» Анна не удивилась ни вопросу, ни осведомленности Прохорова. Только еще немного посерело лицом. «Женя приходил вечером 10 марта», — сказала она. «В клубе тогда шло кино «Прощайте, мальчики». Я хотел пойти на 7-часовой сеанс, надела розовую кофту, волосы собрала на затылке, холодно, грязно было, а я взяла да и надрючила лаковые туфли. Думаю, встречу в клубе Женю, нахально сяду рядом, прижмусь в темноте хоть на полтора часа, а мой...» Анна перебирала пальцами бахрому цветастого платка, на щеках лежали растопыренные тени от длинных прямых ресниц. «В марте я надеялась, Александр Матвеевич, что Женя со мной будет. Они уж начали ссориться, Людка и Женя, я за ними следила». Внезапно зло выкрикнула она. «Бывал, целый час за ним по дорожкам иду. Несчастная баба, правду сказать». На реке загудел пароход. Прохоров покосился, прочел название Козьма Минин. Опять стал глядеть переносицу Анны. «Ну, приоделась я, собралась, пошла уж было к дверям, как сердце ёк!» Выгнула в окно Женя. «Сколько я его заманивал, все не шел, а теперь идет. Руки болтаются, вперед падает, словно его в спину толкают». Она посмотрела на потолок. «Андрей Лузгин говорит, что Женин царя Петра из кино походил. Это правда. Он был тоненький, высокий, худой, но сильный. За 72 дня до происшествия. Тоненький, высокий, худой, но сильный, задрав голову, бежал Женька Столетов по дороге, превратившийся в месиво всего за одни сутки. Еще 8 марта на женский праздник лютовала над Сосновкой зимняя метель, ударяла в почерневшие от печной копти крыши, сгибала в злые дуги голые осокори, бесилась в узких переулках, туго набивая их тяжелым снегом. А уже следующим вечером прилетел с верховьев Оби влажный алтайский ветер, уронил на землю ранние капли дождя, перемешанного с разбухшими снежинками, и сразу почернела Сосновка. Умер голубой цвет, прорезалась через всю деревню лохматая, покрытая фиолетовыми ссадинами дорога, запахла сырым деревом и хвоей, опилками, мокрым снегом. Среди воздушных потоков случался и такой, что головокружительно пах черемуховыми почками и жирным черноземом. Женька сапогами раздавливал лужи, застревал в жидком снеге, спотыкался, но бежал. Бежал к Анне Лукьяненок, хотя час назад и предполагать не мог, что побежит к ней. Час назад Женька скомкал в пальцах записку от Людмилы Гасиловой. Осторожно присев на кровать, расправил бумагу. «Женя, нам не надо встречаться, Людмила». Крепостной стенкой стояли ровные каллиграфические буквы, заглавные пыжились старательными завитушками, точки были крупными. Минут 5 он сидел неподвижно, потом встал, прошелся по комнате, помедлив снял телефонную трубку. Людмила к телефону подошла не сразу. Ее мать, Лидия Михайловна, сначала попросила подождать, пока посмотрит, дома ли дочь. Потом Людмила все-таки появилась. — Слушаю. — Это ты, Женя? — Ну, я слушаю тебя. — Я получил записку, — сказал он. — Что с тобой, Людка? Она и в трубку молчала так, как умела молчать, без телефона. Легко, спокойно, просто. Потом сказала. — Я пью чай, Женя. Он медленно положил трубку. Опять сел на кровать, положил подбородок на скрещенные руки. Хотелось долго и громко смеяться. Еще вчера он провожал Людмилу, оперевшись спиной о ворота, привычно привлек к себе. Она переступила с ноги на ногу, отыскав удобное положение. Вся легла на Женькину грудь, поцеловавшись с ним 3 раза, заботливо проговорила. «На тебя ни капли? Нет, серьезно». Женька торопливо поднялся, сорвал трубку. Просил знакомую телефонистку еще раз соединить его с квартирой Гасилова. Сказал, Лидия Михайловна, я снова прошу к телефону Людмилу. Я допила чай, сказала Людмила. Говори, Женя. Почему нам не надо встречаться, Людка? Что случилось? Она опять долго молчала. Так надо, Женя. Потом сказала она, так надо. И положила трубку. Он почувствовал, что бледнеет. Засосало под ложечкой, в груди что-то захолонулось. Так прошло несколько длинных минут. Зазвенел телефон, он поднял трубку. — Женя, я, кажется, поступила невежливо, — спокойно сказала Людмила. — Конечно, я подчинилась, но так надо. Мы уже взрослые, нам не надо встречаться. Серьезно. Он вдруг услышал в телефонной трубке посторонний голос, словно кто подсоединился к линии. Сначала Женька подумал, что плохо работал коммутатор, но тут в постороннем голосе мелькнула знакомая интонация Лидии Михайловны. «Ты не обижайся на меня, Женя. Жизнь — сложная штука. Серьезно. Если хочешь, приходи к нам, мы поговорим подробно». «Подробно», — услышал он голос Лидии Михайловны. Он стоял несчастный с бледностью на челе, — подумал Женька о себе. Он стремглав бросился грудью на смятую кровать, уткнув голову в подушку, забылся в облегчающих слезах. — Почему ты молчишь, Женя? — спросила Людмила. — Почему ты не хочешь поговорить подробно? Он прислушивался ко второму голосу, который существовал где-то в глубине Гасиловского дома, словно Лидия Михайловна. Говорила сквозь подушку, он представил ее блестящий халат, восковую прическу, всегда блестящие, возбужденные глаза. — Я знаю, почему ты не хочешь поговорить подробно, — сказала Людмила. — Я знаю. Нет, серьезно. Сторонний голос усилился. Зазвучал громко, торопливо, точно Лидия Михайловна бросила подушку. Она проговорила что-то сердитое, быстрое. После этого в трубке сделалось тихо, только слышалось, как дышит Людмила. «Я знаю, что ты ходишь к этой Анне Лукьяненок», — сказала она. «Ты ходишь к этой развратной, мерзкой бабе. Вся деревня говорит об этом серьезно». «Развратная, мерзкая баба! Вот что значили быстрые слова Лидии Михайловны!» «Людка!» — ошеломленно закричал он. «Людка!» Но телефон был уже глух, как зимняя ночь, и ему показалось, что это Лидия Михайловна прижала рычаг пальцем с золотым кольцом. «Они сошли с ума!» — подумал он. «Они сошли с ума!» «Они сошли с ума!» — в третий раз подумал Женька, а потом поймал себя на том, что уже, оказывается, производит действие. Выходит из комнаты, останавливается в прихожей, ищет на вешалке шапку, натягивает на плечи пальто. Женька шагнул с крыльца, в ростепели туманную сырость губы. Заледенели от холода и талого воздуха. Куда он шел? Зачем? Просто хотелось движений, действий, работы напряженного тела. Он чувствовал, что взорвется, разлетится вдребезги, если будет стоять на месте, если не помчится по дороге. Он споткнулся о Гасиловский дом в двух антеннах, которого свистел весенний ветер. «Гасиловы», — подумал Женька, и потом... Еще раз повторил, Гасиловы. Душила ненависть к двум антеннам, к мезонину, вознесенному над Сосновкой, к воротам, к готическому шпилю флигеля, где у Петра Петровича стоял маленький, но все же телескоп, ненавистный, трижды проклятый дом. Большие окна Гасиловского кабинета глядели прищуренно, подозрительно, точно за ними таились глаза самого Петра Петровича. «Развратная, мерзкая баба!» — суфлировала Лидия Михайловна дочери. Женька снова поймал себя на том, что бежит по улице. Дом Гасиловых удалялся. Чавкал под сапогами расхлюпанный снег. Утишивался свист ветра в двух антеннах. Опять было трудно понять, куда его несут длинные ноги. И только минут через 10 Женька понял, что бежит к Анне Лукьяненок. Зачем? Ему надо было видеть женщину, к которой его ревновала Людка. Тоненький, высокий, худой, но сильный Женька бежал к дому Анны, не думая о том, что скажет, что сделает, как посмотрит на женщину, как она встретит его. Он взлетел на крыльцо, дробно постучал и, не дождавшись ответа, рванул дощатую дверь. Пришел. После уличного света он ослеп. Не мог понять, что такое розовое и коричневое. Пошится в темноте, что такое зыбкое, перемещается вперед и в сторону. Пришел. Точно так, как в стеклах бинокля. Из непонятной мути возникает четкое цветное изображение. Так Женька, словно прозрев, увидел пронзенное радостью лицо Анны, дрожащие губы, расширившиеся, как атропина, зрачки. Пришел. Вся она вместе с одеждой и бусами на длинной шее была Женькина. И кофточку, и бусы, и кольцо с дешевым камешком она надела для него. Все ее цветущее тело, ноги, грудь, жили тоже для него. Женя, пахучая и теплая, приблизилась, обвелась каким-то образом вокруг него, хотя Анна все еще стояла далеко. Потом она бросилась к нему, на самом деле обвела шею руками, вся трепещущая прильнула. «Пришел, пришел!» — шептала она. «Женя, Женя!» Они незаметно двигались в сторону громадной кровати. Анна так отгибалась назад, точно падала, и он падал вместе с нею. Ту же самую секунду, когда Женька понял ее медленное движение к огромной кровати, его пронзил ужас. Женька послушно шел вместе с ней, а сам чувствовал, что умирает. Бордовые круги расплывались перед глазами. Сердце останавливалась у самого горла. Вдруг что-то изменилось в комнате. За окном во всем поселке появился свободный воздух, пол сам собой выровнялся, хотя оставался покатым. — Не надо, — тихо сказала Анна. Ресницы у нее слиплись, щеки потускнели, размазанные тени траурно залегли в глубоких глазницах. Женщина, видимо, отступила назад, так как стояла в центре комнаты, одинокая, сквозная, словно на ветру, слипшиеся ресницы были опущены. — Не надо, — плакала Анна беззвучно, не догадываясь о том, что плачет, что текут слезы, что зубы стучат друг от друга, а голос сделался бабьим. — Не надо мне чужого, не надо! Женьке не хотелось жить. От того, что на покатом щелястом полу стояла несчастная женщина, что кровать с зеленым одеялом походила на луг, что в ненавистном флигеле глядел в небо зрачок телескопа, что у Женьки на фронте погиб отец, что отчим любил Женьку как родного сына, что мама спала мало, так много работы, что Людмила Гасилова ест так, словно составляет одно целое с пищей, что Лидия Михайловна Гасилова говорит об Анне развратная, мерзкая женщина, что он не поступил в институт, что его еще любила Соня Лунина, что на дворе было темно и сыро. Опять придется повторять математику и физику, что его, наверное, не любит Людмила. Анна все плакала, потом перестала. Женька еще немного постоял молча, затем сел на стул, дождавшись, когда она вытрет слезы, тихим голосом рассказал все. Рассказывал Женька долго. Она слушала внимательно, с поднятым лицом. Он уже не боялся открытых ног и груди с глубокой тенью. Анна Лукьяненок, покачав головой, отвернулась от Прохорова. Плечи были узкие, руки висели вдоль тела, опавшие. «Вот это и был мой третий раз!» Глухо в стену и кровать сказала она. «Тот самый третий раз!» «Я чего плачу, Александр Матвеевич?» «Потому я плачу, что Женя меня любил. Он меня любил. А сам думал, что Людмилу. Он думал, что сильно ее любит, Александр Матвеевич. Он по-другому-то не умел. Женит». Прохоров поежился, заставив себя посмотреть на Анну, помассировал холодными пальцами горло. «Ему тоже ведь трудно было», — тихо продолжала Анна. «Вокруг Жени белый свет перепутался. Такой он был человек. Ведь и Людка его любит. Она любит его, хотя выходит с Петухова. Вот я опять плачу, дурех». Мать Прохорова с кромыслом на плечах прошла по склизлой дороге, скрылась за углом незнакомой хотенки. На дорогу вышла совсем другая женщина. Злая, усталая, насмешливая. Эта женщина на желтой глине оставляла следы острых каблуков, играла замысловатую роль из трехгрошовой оперы Брехта, в пальцах держала острую сигарету. Ее звали Вера. Она говорила, что любит Прохорова, собирается стать его женой, издевалась над ним. «Я лучше тебя знаю, Прохоров, какая женщина тебе нужна. Я тебе нужна, Прохоров!» На огромной кровати, похожей на луг, сидела еще одна женщина. Она тоже все знала о мужчинах, считала, что всякая женщина несчастна уже от того, что она женщина, и мирилась с этим. Она была права, все несчастья происходят от того, что мужчины не полагаются на мудрость женщин, не понимают, что для них хорошо все то, что хорошо для женщины. «Не надо меня судить за то, что я вся баба, насквозь баба, поперек себя баба и на три шага вперед себя баба», — сказала она. «Женя не ко мне ехал в тот день. Я думаю, Александр Матвеевич, он в тот день от кого-то узнал, что Людмила возжается с Петуховым. Он потому и прыгал у хутора, что хотел застать их вместе. У Прохорова были узкие, щелястые глаза. Не зря, выходит, он выяснял, по каким тропинкам любит гулять Петухов и Людмила. Где их черти носили? В 11:00 вечера куда вела тайная дорожка, в какую сторону загибалась она от железнодорожной насыпи, где Столетова поджидала смерть? Браво, Прохоров! Я ведь за ними тоже следила, — сказала Анна. Не хочу, а встану, пойду за Петуховым и Гасиловой, словно знаю, что это добром не кончится. Мне их хотелось убить, — она покачала головой. Нет, не за Женю, хотя и за него тоже. Петухов и Гасилова вот как гуляли. Идут далеко друг от друга, молчат, сами такие, словно повинность отбывают. И чего это я все плачу? Прохоров терпеливо ждал, когда подтвердится свидетельским показанием сообщение участкового инспектора Пилипенко. Конечно, с таким лицом, как у Петухова, с воздержанием студенческой молодости, с его воловьим здоровьем, с его железной нервной системой. Петухов ко мне 3 раза приходил, — сказал наконец Анна, — проводит Людмилу и ко мне. В ногах валялся, просился на кровать. Я его ударила. Что это, Александр Матвеевич? Бумага и шариковая ручка, — ответил Прохоров. Надо написать коротко. Тогда-то и тогда-то Петухов Юрий Сергеевич навестил меня, Лукьянёна, Анну Егоровну. Предлагал то-то и то-то. Я сказал то-то и то-то, сделал то-то и то-то. Не пишите, я его ударила, пишите, я ему нанесла оскорбление действием. А ведь гроза будет, Анна Егоровна. Будет, Александр Матвеевич. Гроза была такая, что капитан Прохоров крякал от удовольствия. Втирал руку об руку, а нижнюю губу выпячивал с таким выражением. Точно хотел сказать: «Мать моя, что делается? Ой-ой-ой!» Участковый инспектор Пилипенко стоял перед ним на вытяжку, держа руки по швам, стараясь показать, что не слышит ни грома, ни дождя. Мало того, этот самый Пилипенко лицо имел бравое, томную бровь вздымал на лоб, красуясь собственным голосом, самоотверженно работал на глазах у разбушевавшейся стихии. Докладываю, как было приказано. Петухов Юрий Сергеевич переводит матери каждый месяц 15 рублей, при заработной плате в 320 рублей, считая северную надбавку и процент за перевыполнение. В январе и апреле прошлого года переводы не производились, остальные месяцы регулярно. Жену Суворова Никиты Гурьевича зовут Мария Федоровна, рождение 22-го года, русская, беспартийная, образование среднее, несудимая, служащая. Гражданин Суворов ее во всем слушается, уважает. Прикажете гражданку Суворову в кабинет вызвать или на дом к ней пойдете? На дом, на дом. Прохоров насмешливо кивнул, но поглядел на участкового одобрительно. Черт знает! Как удавалось этому Пилипенко вести себя так, словно он не таскал из огня каштаны для другого, а бегал по своим пилипенковским делам? Конечно, участковый инспектор, выполняя поручение Прохорова, попутно изучал свой собственный участок, но ведь не до такой же степени, не до такой же степени. А может быть, он просто хороший работник? Неожиданно подумал Прохоров, внимательно разглядывая участкового. Старательные глаза и рот, ефрейторски стройную фигуру, большие руки солдата и рабочего парня. — Вот что, товарищ младший лейтенант, — сказал Прохоров, — не хочется ли вам заняться кондуктором Акимовым? Возьмите на себя Акимова, товарищ младший лейтенант. Есть взять на себя кондуктора Акимова. Сегодня прикажете им заняться? Можно завтра. Да лучше сегодня, уж очень меня торопит начальство. Оглушительно громыхнуло. Окна на мгновение стали ярко-синими. как будто на них пролили струю краски. В кабинете потемнело, а на столе задребезжал телефон. И от этого сделалось тревожно. Точно аппарат подключили к междугородной линии. Прохоров поднял телефон, поискав место, поставил его на кипу бумаг и, глядя на Пилипенко, подумал, что не уступит полковнику Борисову ни одного дня из столетовского дела. Он, Прохоров, раскрутит происшествие так, что картина будет прозрачной, как стеклышко. Соберет все, что можно собрать. Наведет в деле такую ясность, что оно будет похоже вон на эту комнату, когда ее заливает ослепительный свет молнии. И кроме того, он будет таким же старательным и упрямым, как участковый инспектор Пилипенко. Умным и ловким, как мастер Гасилов, осторожным, как тракторист Аркадий Заларзин, страстным, как Женька Столетов, добрым, как Андрюшка Лузгин, чутким и мудрым, как Анна Лукьяненок, и философски дальновидным, как слепой учитель Радин. — Давайте Заварзина, — сказал Прохоров. Когда участковый инспектор ушел в грозу и кромешный дождь, Прохоров встал, минуточку погулял по кабинету с рассеянным видом, потом затянул галстук, надел пиджак, улыбнувшись своему отражению в окне, сел за стул, прямой и высокий от высокого стула, с непроницаемо сухим лицом. Он несколько раз пробующе поднял, опустил левую бровь, прищурился на вешалку, где висел его мокрый балоньевый плащ, потом поискал положение для рук, сцепил их на столе, расцепил, вытянув руки, положил их рядом, затем скрестил их на груди. «По-петуховски», — подумал он. Утвердившись в избранной позе, Прохоров стал терпеливо ждать Заварзина, который жил в 200 метрах от пилипенковского кабинета. Делать Прохорову было нечего. Допрос Заварзина еще вчерашним вечером был обдуман всесторонне, и можно было заниматься пустяками, то есть воображать, что происходит за стенами дома. Вот Пилипенко переходит через улицу, открывает калитку, поднимаясь на крыльцо, набат, набухает сапожищами, чтобы не было никаких сомнений в том, что квартиру тракториста собирается посетить представитель сильной централизованной власти. Лицо у Пилипенко жесткое, так как Аркадий Заварзин вчера отказался дать подписку о невыезде. «Добрый вечер, гражданин Заварзин, одевайтесь, надо будет пройти к товарищу капитану». Аркадий Заварзин поднимает на участкового предположительное лицо, спрашивает предположительным голосом: «Допрос? Мы это не знаем, товарищ капитан объяснят». Ласковая улыбка на том же предположительном лице, нежные гримасы, сочувственные глаза. «Собачья у тебя жизнь, Пилипенко, кто пальцем поманит, к тому и бежишь. Эх, дурочка! Пройти, пройти надо, гражданин Заварзин, к товарищу капитану!» Неторопливо надевается знаменитая кожаная куртка. Одна за одной застегиваются молнии. Жена Мария и сын Петька глядят на мужа и отца из темного угла комнаты. «Ты не плачь, Маруся, я к тебе сейчас вернусь», — шутит тракторист. «Петьке спать надо, укладывай». Специальной походкой опытного человека, вызванного на допрос, Аркадий Заварзин переходит дорогу, усмехаясь стихиям, бесшумно поднимается на крыльцо милицейского дома, в сенях задерживается, чтобы, переменив выражение лица, сделать его ласковым, нежным, доброжелательным. «Разрешите ворваться, товарищ Прохоров?» «Входите, Заварзин», — ответил капитан Прохоров. «Входите, входите». Аркадий Заварзин вошел, приостановился у порога, медленно снял с кожаной куртки плащ. «Привет, товарищ Прохоров!» «Привет, Заварзин!» Прохоров по-прежнему разглядывал телефонный аппарат, имеющий привычку тревожно звонить от ударов грома. «Поближе, пожалуйста, еще поближе. Вот так, спасибо, Заварзин». Прохоров давно научился во время допроса опытных людей делать такое лицо, на котором ничего нельзя было прочесть. Раз прекрасно умел думать об одном, говорить о втором, а видеть третье, лицо Прохорова могло выражать все, что угодно, смотря по его собственному желанию. — Ну, здравствуйте, Заварзин! — с братской улыбкой сказал Прохоров и впервые пристально посмотрел на вошедшего. У Аркадия Заварзина было слишком красивое для мужчины лицо. Такие длинные загнутые ресницы, как у него, могла иметь только женщина. Нежный ровный цвет лица мог принадлежать только девочке и школьнице. Губы должны были украсить девушку в 19 лет. Картину портило только одно. Твердый рисунок лица да квадратный подбородок, похожий на подбородок участкового Пилипенко, но не такой плакатный, а живой, согретый общей женственностью лица. — А ничего себе, дождишка! — прислушиваясь, сказал Прохоров. — Долго, долго собирался. Милейший Никита Суворов был у меня совсем недавно и говорил, что скоро ливанет, ведь не сразу, не сразу. Я к Ане Лукьяненко успел сходить, от нее вернулся, победил. А он, дождь-то, так тогда и начался. — Это что ж делается, а, Заварзин? Суворов-то думает, что погоду насквозь видит, а насчет дождя ошибся. Это как же получается, хотел бы я знать. По Прохорову можно было понять, что ему скучно. Нечего делать, осточертел пилипенковский кабинет, дождь и все сущее на свете. Он послал бы в Тартарары, Сосновку, тракториста Заварзина, дождь с громом и молнией, самого себя, если б не зарплата, которая, знаете ли, Заварзин все-таки нужна. Как ни говорите, Заварзина, пить есть надо, за частную комнатежку платить надо. — С ума сойти можно от этого дождишка, — продолжал болтать капитан Прохоров. — Если он к половине 11 не прекратится, то, ей-богу, позвоню начальству, принимайте меры, на то и начальство, чтобы принимать меры. Интересно, обидится или не обидится? Вы чего молчите, Заварзин? Привыкли к дождю? Ах, привычка плохая. Вот майор Лютиков, Василий Демидович, хороший человек, а дождь тоже не любит. Не могу, говорит, во время дождя вести следствие. Мне, говорит, дождь сосредоточиться мешает. Подумаешь, какая цаца, какой, понимаешь, чувствительный. По данным уголовного розыска, тракторист Аркадий Заварзин сидел трижды. Последний раз за грабеж отбыл в исправительно-трудовых колониях в общей сложности 7 лет. Так как начал тюремную карьеру лет с 15. Изучая дело Заварзина, капитан Прохоров обнаружил у своего подопечного следы твердого характера, волю, наличие некой примитивной, но все-таки философии. Заварзин никогда не был послушным исполнителем чужой воли, был инициативен и смел, прекрасно знал, чего хочет, и тот же полковник Борисов перед отъездом Прохорова в Сосновку сказал: «Сашок, Заварзин 4 года молчит. Зубьев, как говорят жители среднего течения Оби, не кажет, жалко будет, но, Прохоров, если он опять, то вот, и поспрошай-ка у Демидовича. Он вел последнее дело Заварзина». Прохоров пошел к Демидовичу, то есть к Василию Демидовичу Лютикову, и майор подтвердил: «Малый толковый, раскалывается трудно. Если на самом деле завязал, передай-ка ему от меня привет». Вот какой гусь лапчатый сидел перед капитаном Прохоровым. Хотите молчать, Заварзин, молчите. Вот индюк тоже молчал, а потом... Да чего я вам рассказываю про индюка, когда полковник Борисов мне запрещал философствовать? Вы, говорит, товарищ капитан, гоните голый факт. Голый, говорит, факт гоните. А где я им возьму голый факт, когда у меня на допросах молчат и так на меня глядят, словно думают: «Эх, капитан, капитан, знаем ваши милицейские штучки, насквозь видим. Ну что ты мне травишь, бодягу, о полковнике, когда тебе, интересно, не столкнул ли я, Заварзин, с подножки платформы Евгения Столетова? Ведь так вы думаете, Заварзин? Ну, скажите, так думаете?» «Точненько», — ответил Заварзин и улыбнулся. «Так и думаю, товарищ капитан». Он опять жирно выделил слово «товарищ», подвел под ним красную черту, глядел капитану прямо в зрачки. — Ну, чего хорошего вы мне можете сказать, Заварзин? — Ничего хорошего вы мне не можете сказать, Аркадий Леонидович. — Могу, — ответил Заварзин и засмеялся. — Слышал я, что если капитан Прохор много треплется, то дело давно раскручено. Баланда! На мне вы, товарищ Прохоров, руки не погреете. Мне до лампочки, что вы треплетесь, а сами думаете, Заварзин у меня в кармане. Заварзин чистый. Я на мокрые дела и раньше не ходил. Так что позвольте мне спокойно трудиться на благо нашей великой родины, товарищ Прохоров. После этого они засмеялись оба, так как действительно был случай, когда, вернувшись в камеру после допроса у Прохорова, известный рецидивист Матюшкин грустно сказал: «Попухли мы. Прохор всю дорогу болтал. Собирай корешки в тюрягу». Прохоров вдруг начал покусывать нижнюю губу и щуриться на кончик заварзинского носа, словно с ним что-то случилось с этим носом. «Вот что интересно!» Бабьим голосом проговорил Прохоров. «Отчего это вы проявляете осведомленность, Заварзин? Какого дьявола вам понадобилось сообщать о том, что вы знаете мои привычки? Хотите показать, что играете в открытую? А? Точно! Только мне нечего показывать, товарищ Прохоров». Аркадий Заварзин поднял руку и почесал кончик носа. Как раз то место, в которое был устремлен заинтересованный взгляд капитана. Потом бывший уголовник неторопливо распустил длинную молнию на куртке, и под ней оказалась ярко-красная рубаха с мелкими белыми пуговицами по воротнику. — Я тоже люблю косоворотки, — прежним бабьим голосом произнес Прохоров. — Ах, с каким удовольствием я носил косовороточку, если б я носил ее, Аркадий Леонидович. А, Аркадий Леонидович, ну, почему вы назвали сына в честь мастера Гасилова? Дождь все усиливался, припускал с новой силой. Гром, однако, приглушивался, но все чаще и чаще сверкали бесшумные молнии, и все было таким, что не предвиделось конца, а ведь должен был, обязан был дождь прекратиться к половине одиннадцатого. Если дождь не перестанет к половине одиннадцатого, Прохорову придется просидеть в Сосновке еще один день. А если дождь вообще превратится в непогоду, если он, дождь, будет шуметь, и в этом шуме нельзя будет различить шаги по дороге, то он не дождь, а Прохоров на самом деле позвонит начальству и скажет: «Я пас». «На этот вопрос я отвечу», — деловито сказал Заварзин. «Мне товарищ Прохоров мастер Гасилов помог завязать. Он сделал то, чего ваш Лютиков не смог. Майор хороший человек, но дурак». Он вдруг нагло улыбнулся. «Не было никогда над Арканией Заварзой власти. А Петр Петрович мне пахан. Я у Гасилова учусь». Это звучало так сильно и так, признаться, неожиданно, что невозмутимый Прохоров переменил позу, а отклонился на спинку стула. «Петр Петрович мне пахан». Резало ухо. Сочетание гасиловской благополучности с уголовщиной, несовместимости особняка с тюремной камерой, подзорной трубы за решечным окном самого Аркадия Заварзина с Петром Гасиловым. Да, вот это все было неожиданным. Хотя вчерашним вечером, обдумывая предстоящий допрос Заварзина, капитан Прохоров шахматными фигурами расставлял на лесосеке действующих лиц сосновской трагедии. В крошечной передвижной столовой похаживал созидательный и мудрый Петр Петрович. Утонув в голубой лужице, стоял наклоненный вперед Женька Столетов. Опирался спиной о щит Степаниды тракторист Аркадий Заварзин. Прямые линии между ними составляли треугольник, вершиной которого был Женька Столетов, основанием Гасилов и Заварзин. И, ей-богу, Прохоров чувствовал, как крепка, неподвижна железобетонная линия между точками Гасилов-Заварзин. Гасилов мне пахан, — медленно повторил Прохоров. — Этот тезис надо развернуть, Заварзин. Как-то Петр Петрович мог угодить в паханы. Вот смешно-то. Однако Заварзин даже не улыбнулся. — Я знаю, — сказал он, — вы мне будете клеить убийство Столетова из-за личной вражды. Факты у вас есть даже больше, чем надо. Так я сразу же скажу, что Столетова ненавидел. Знали бы вы, как я его ненавидел. Восклицание Заварзина пришлось на отдаленный удар грома. В его глазах вспыхнуло отражение синей молнии, припухлости вокруг губ затвердели. Теперь было ясно, каким страшным может быть это девичье нежное лицо. Смертельным страхом обливались люди в темных переулках, когда случайный луч света вырывал из тьмы оскал молодых заварзинских зубов, разрисованные нежным румянцем щеки, женственные сердечко губ. О смерти думали люди, когда видели металлические бугорки возле нарисованных губ. — Как прикажете все это понимать? — спросил Прохоров. — Вы ненавидели Столетова за то, что он ненавидел Гасилова, так, как хотите, так и понимаете. Каждый свое понимает, товарищ Прохоров, свое. Нет, все-таки тюрьма еще давала себя знать в Аркадии и Заварзине. Хотя и прошло 4 мирных года. В глазах бывшего уголовника появилось сентиментальное, нежное, лирическое выражение, уже хрестоматийное в характере людей преступного мира. Прохорову, например, угораздило встретиться с человеком, который задушил собственную мать руками с татуировкой «Не забуду мать родную». «Столетов мешал жить хорошим людям», — нежным голоском сказал Заварзин. «Мне мешал, Гасилову мешал, всей бригаде мешал. Такую суку, как Столетов, в тюрьме или пришивают, или...» Он остановился, поморгал вопросительно ресницами. «Врать не буду. Женьку пришить было нелегко. Он смелый и бдительный был, этого у него не отнимешь. Да, врать нечего, он ловкий парнюга был, с характером». «И ты тоже с характером, Заварзин, — подумал Прохоров. — Ты тоже с характером, если признаешь силу врага. Значит, прав был полковник Борисов. Не ошибался и майор Лютиков, попросивший передать тебе привет, если порвал с прошлым. Вы так и не ответили, Заварзин, почему Гасилов ваш пахан? Извольте отвечать. Ответа не будет, — насмешливо произнес Заварзин. — Арканя Завар за своих не выдает. Он взял да и захохотал. — Вы только не подумайте, что Гасилов того, он спичку не украдет. Гасилов — мужик правильной жизни. За окнами кабинета творилось непонятное. Временами казалось, что дождь перестал, так как нельзя же было принимать за шум ливня рев бешеной воды, текущей с неба сплошной массой. На дворе был еще день. Стрелка только приближалась к 8, но за окнами клубился мрак. В кабинете было темно, хоть электричество зажигай. Гасилов — мужик правильной жизни. Прохоров тайно усмехнулся. В протяженности неторопливых посторонних мыслей лениво подумал: «Заговоришь, голубчик, так разговоришься, милашка, что сам себе удивишься». «Ну, не хотите отвечать, не надо», — покладисто сказал он. «Да и что нам, Петр Гасилов? Гасилов нам, тьфу! А вот нас декабрь прошлого года интересует. Так что обязательно надо будет рассказать, Заварзин, что произошло 12 декабря прошлого года на лесосеке. Как я разумею, это была ваша первая стычка со Столетовым. Вот ответьте, почему, отчего, в какому такому поводу? Когда Аркадий Заварзин задумался, капитан Прохоров согласно кивнул самому себе. «Правильно делаешь, Заварзин». Так как бывший уголовник реагировал на вопросы не сразу, задерживал ответ до тех пор, пока не заканчивал исследование не только вопроса, но и того, что могло скрываться за ним. На это каждый раз уходило не меньше минуты, в течение которой Заварзин казался состоящим только из острых ушей и осторожных глаз. Сейчас он тоже думал долго, потом тихо сказал. «Это я могу показывать. Только опять предупреждаю, я чистый. 100 раз буду говорить, я чистый. Ну, а 12 декабря мы со Столетовым здорово схлестнулись. Из-за трактора, поставленного дыбом, из-за этого тоже, товарищ Прохоров. Не надо удивлять меня осведомленностью, капитан. Я знаю, что Прохор есть Прохор. Вы зарплату у государства не зря получаете, это все говорят. Так чего вы еще мельтешите?» Он ухмыльнулся. «Я думал, вы солиднее, товарищ Прохоров». Они снова посмотрели друг на друга весело, обменялись вежливыми кивками, потом опять развели взгляды. 0-1 в мою пользу», — сказал Заварзин и разнял руки. «Я вам, товарищ Прохоров, не могу помешать копать дело, хотя сам не настучу. А про 12 декабря рассказать надо, не я, так другой расскажет». Он был собран, серьезен, сосредоточен, словно выполнял мелкую кропотливую работу. Мороз в декабре был такой, что сороки замерзали на лету. За 5 месяцев до происшествия. Мороз действительно был такой, что птицы замерзали на лету, и по ночам в сосновых домах слышалось, как трещит обский лед. Неба над деревней не было, потеряло цвет, слившись с заиндевевшей рекой и стылой снежной планетой. По ночам луну окружали дымные розовые кольца. Она оказалась ушедшей в центр спирали, была маленькой, сжавшейся от мороза. Когда всходило солнце, морозная дымка не рассеивалась, вокруг солнца опять образовывались розово-серые круги.